Глава 14. В крепость пошел Гагиел, потому что мне туда соваться было опасно, как и Саиру. О моем переводчике тоже могли знать. В общем, маг огня мог с этим справиться и найти тех, кто жаждет встречи со мной. Тем более местный язык наставник тоже хорошо знал. Вернулся он примерно через час и не один. Следом за ним из крепости появились 5 всадников. Один явно был главным, ехал немного впереди. Судя по броне, непростой воин, с ним еще один одаренный и 3 простых охранника, вроде бы даже не из благородных. Каких-то волнений или переживаний у меня не было. Ничего эти люди мне сделать не смогут. Конечно, с магом не все так просто, но даже если бы они на меня напали, и я был один, смог бы уйти, прикрывшись щитом. Гагиел мне не раз говорил, что даже сейчас я являюсь очень неудобным противником для любого одаренного, хотя бы потому, что неизвестно, чего от меня можно ожидать. Также в мою пользу было то, что я часто меняю щиты. Это раньше магические щиты были слабыми, сейчас этого сказать нельзя, вполне себе на должном уровне. Я как-то поймал себя на мысли, что пока стою, уже оцениваю приближающегося мага, раздумывая над тем, как буду его убивать. Пришлось тряхнуть головой, чтобы вылетели дурацкие мысли. Эти люди мне пока не враги, вообще никого из них не знаю. Главный в этом отряде не стал подъезжать ко мне в упор, остановился 10 метров, слез, оставив свое окружение, и направился ко мне. Добрый знак. Даже мне известно, что таким образом проявляют уважение. Вот если бы я тоже сидел верхом, то другое дело. А подъехать к пешему и разговаривать с ним сверху вниз – это показывать, что он для тебя грязь под ногами. С другой стороны, сейчас тут находится несколько боевых магов и 1 магесса жизни, поэтому в случае какой-то агрессии со стороны прибывших мы их на куски разорвем и даже не вспотеем. Наверняка маг уже успел оценить угрозу и сказать об этом главному в отряде. Позади нас отряд здоровяков из лесовиков внушал уважение. На неподготовленного человека они могут произвести неизгладимое впечатление. «Господин Тобиас, если я не ошибаюсь», — полюбопытствовал прибывший, уставившись на меня. «Не ошибаетесь», — сказал я. «Чем обязан?» «Мы можем поговорить с вами с глазу на глаз?» «Конечно», — кивнул я, и мы отошли немного в сторону. «Я барон Маккен. Привез вам послание от его королевского величества», — сообщил мне дворянин. «Написано лично рукой нашего с вами короля». С этими словами он снял дорожный плащ, видно, чтобы я посмотрел сразу на 2 герба. Один, который был чуть ниже, принадлежал роду этого барона, а тот, который немного выше, был королевским, его я знал. «И где это послание?» — уточнил я. Видимо, я как-то не так себя повел, потому что Маккен явно чего-то от меня ожидал, но не дождался. Ну, простите, мне не каждый день короли пишут, не знаю, как правильно такие послания принимать. Может быть, должен разрыдаться от такого великого счастья и, упав на колени, целовать руки посланца. Не дождавшись от меня должной реакции, барон достал футляр, в котором было послание, свернутое в трубку. Оно было запечатано печатью с королевским гербом. Явно снова нарушив церемонию, я взял и разломал печать, достал письмо и внимательно его прочитал. Прочитав послание, я задумался. Само содержимое меня не удивило. Если не говорить о витиеватых фразах про долг перед королевством и прочее, то он звал меня на службу. Подумать было о чем. Короля, в чьих руках моя семья, просто так не пошлешь, как и любого другого монарха. Одно дело, когда они за мной охотятся, как за ценным магом, а совсем другое, если станем врагами. Ведь у него в руках находится моя семья, чего тут говорить, отнесся он к ним вполне прилично, даже взял под охрану. Пусть на меня имеет виды, но все равно не позволил грабить моих близких и угрожать им, чтобы меня немедленно уговорили к нему прибыть. С другой стороны, если собирали информацию, то могут знать, какие страсти вокруг меня творятся, и то, что я не единожды стал чемпионом, многого стоит. Сейчас информация пополнится. Прибывший маг явно успел оценить мою силу, а ведь я набрал ее за относительно короткое время. Даже сейчас мог бы с ним сразиться, и не факт, что проиграю, скорее наоборот. Нужно было как-то отказать, но при этом намекнуть, что после конца обучения я точно вернусь в королевство. Только как это лучше сделать? Ни разу не писал письма монархам. «Вы будете писать ответ?» — уточнил у меня барон, видно, устав ждать. «А вы разве не знаете о содержимом этого послания?» — удивился я. Думал, что согласно плану короля он должен был меня сопроводить. «Нет», — покачал головой Макен. «Откуда мне знать? Оно было написано без меня». «Понятно», — кивнул я. «Господин барон, не поможете мне ответ написать? Сами видите, живу в лесу, не умею толком с такими важными особами общаться. Знаю, что это плохо». «Как я вам помогу, если не знаю содержимого?» — удивился дворянин. «Вот, ознакомьтесь», — я протянул ему послание. «Не стоит бояться, тут нет ничего секретного. Вы и сами должны догадываться, зачем ко мне приехали». «Господин Мака, не лучше ли вам принять предложение и ответить королю лично? Наверняка он захочет вас увидеть». Уважение в голосе барона прибавилось. «Все же меня зовет сам король, а значит, запросто могу стать придворным магом. Это довольно серьезная величина, всегда при власти». «Вам решать, но мне кажется, что среди дикарей вы не в безопасности». «Тут вы ошибаетесь», — усмехнулся я. «Что вам вообще известно о лесовиках?» «Ну, дикари. Вообще не развиваются, почти ничего не производят. Слабо развиты умственно, вот и все», — сообщил мне барон. «Правда только в том, что у них действительно мало своих производств», — сообщил я барону. «Насчет умственного развития, процент образованных людей в лесу куда больше, чем в нашем королевстве или в других развитых странах. Дураками их считают только потому, что они слишком доверчивые. Считают, если сами поступают как люди чести и всегда держат свое слово, то другие делают так же. Хотя в приграничных районах таких доверчивых уже мало, привыкли к постоянным обманам». «Вам ничего не говорили насчет их слабости?» «Правильно, потому что слабыми их может назвать только скорбный умом. В так называемых более развитых странах постоянно идут войны, забирают друг у друга земли. У лесовиков никто и никогда не смог отнять даже клочка земли. Они выдавливают со своей территории всех своих врагов до единого. Один идиот как-то приказал сжигать лес, а после заключения мирного договора развитые граждане засаживали территорию новыми деревьями. Конечно, лесовики попадают в плен, постоянно вступают в схватки, но даже мощные государства предпочитают убраться подальше от леса, когда они собираются в единый кулак, а лесовики делают это быстро». «В королевстве вы могли бы обучаться у наших магов, они наверняка более опытны», — привел еще один весомый, по крайней мере, как думал барон, аргумент. «И снова ошибаетесь», — усмехнулся я. «Мне известно о трех магических школах, довелось побывать в двух. Берут в них за образование весьма немало, но выдают простую базу из заклинаний, известных многим одаренным. После окончания обучения маги развиваются сами, или им помогают те, кому они служат. В любом случае, доступа нет ко многим мощным заклинаниям. Все хранят свои секреты, и можно сказать, что они умирают вместе с магами. У лесовиков все по-другому. Они передают своим ученикам всю доступную информацию, причем совершенно бесплатно. То есть каждое новое поколение магов становится сильнее предыдущих. Они продолжают дополнять магические книги своими же наработками и передают это все следующему поколению. И так из десятилетия в десятилетие. Кроме них, вроде бы кочевники поступают так же, на этом все. Только у кочевников нет единства, а у лесовиков оно есть. Одаренный запросто может отправиться в другое поселение, его там примут и будут обучать без всяких клятв. Как вы теперь считаете, какие маги более опытные, наши или у лесовиков?» «Если все обстоит именно так, как вы говорите, то, наверное, у лесовиков», — согласился барон. «Но вы ведь для них чужак, а мне сказали...» «Был чужаком, теперь желанный гость», — улыбнулся я. «Может быть, напишем послание королю? Рад с вами поговорить, но дела не ждут». «Только я буду вынужден сообщить его королевскому величеству, что помогал вам в этом», — предупредил меня барон. «Ничего страшного», — отмахнулся я. «Вы мне нужны только для того, чтобы правильно изложить свои мысли и не оскорбить нашего монарха. Думаю, он сам все поймет». Около часа мы пыхтели над составлением ответа. Благо, у гонца имелась бумага, израсходовали много. Нужно было и монарха не обидеть, и намекнуть, что клятвы верности он от меня не дождется. При этом сделать это все витиевато, а не просто рубануть с плеча. Как по мне, можно было просто написать, что прибуду и стану работать на благо королевства, если мне будет это выгодно, но клятвы не ждите, точка. Как оказалось, даже барон уже был в курсе того, что я в содружестве вне закона, и предупредил, чтобы туда не совался. Насчет Гагиэла и Магессы тоже поговорил с бароном. Он даже обрадовался, что у них в отряде будет еще один боевой маг. Пусть и не станет путешествовать с ними до конца, но хотя бы до Империи вместе доберутся. В содружестве бандитам не давали развернуться, а вот дальше было довольно опасно. Один раз на них даже напали. К моему удивлению, ко мне подошел попрощаться не только Гагиэл, но и Амелина. «Благодарю, что помог мне избавиться от воительниц», — сказала она. «И это, не держи на меня зла, просто я очень устала». «Ничего страшного», — улыбнулся я. «И вы меня простите, иногда был груб, признаю». «Буду рад еще с тобой повидаться», — сообщил мне Гагиэл. «И спасибо, что помог разобраться с клятвой. Если задержишься у лесовиков еще на несколько лет, то увидимся. В Империю не суйся, хоть ты там законы не нарушал, но, думаю, больше они не захотят выпускать тебя из своих рук. Впрочем, развиваешься ты быстро. Рано или поздно многие вообще не захотят с тобой конфликтовать или пытаться заставить работать на себя грубой силой». Маги уехали и даже не пытались уговорить меня отправиться с ними. Уже понимали, что положительного результата не добьются. Мы же направились в родное стойбище. Со мной хотел побеседовать кто-то еще, но я не стал дожидаться, когда придет этот неизвестный. Первым, кто меня встретил, был мой питомец Уцул. Я его оставил в уже ставшем родным стойбище, причины на это были серьезные. Лесовики не охотились на все подряд. Они умудрялись делать так, чтобы популяция животных не страдала. Брали сколько нужно, без излишков. На каждой территории имелись дикие животные, за которыми внимательно следили, поддерживая их количество. Моему питомцу было наплевать, на кого охотиться, а охотиться он умел очень хорошо. В результате его действий животные начали уходить подальше от столь опасного соседа, и из-за этого едва не случился конфликт. Вожди смогли договориться между собой. Теперь моему питомцу нельзя уходить далеко. К счастью, разумом он был как маленький ребенок. Можно было объяснить, что от него хотят. Кормежку взяли на себя лесовики, но брать с собой питомца мне запретили, чтобы не натворил новых бед. Благо он послушался и остался, а не последовал за мной, когда я отправился на обучение. Была еще одна проблема. Он охранял меня и очень негативно относился к тем, кто выходил против меня даже на тренировках, а ведь я обучался боевой магии, без поединков никак. В общем, от этого зверя были некоторые неудобства. Но на людей он не нападал, а с детьми даже играл. Понимал, что своими когтями и зубами может серьезно покалечить, поэтому действовал осторожно. Я уже пробовал на нем кататься, но недолго, пока не очень удобно. Конечно, всаднику на своей спине он не слишком обрадовался, несколько раз даже пытался стянуть за ногу, мол, не балуйся, но агрессию не проявил. В будущем я планировал заняться им вплотную, чтобы объездить эту животину. Часто приходится ходить пешком, что выматывает, а этот зверь намного выносливее лошади и едой запросто может сам себя обеспечить. Нужно только решить вопрос с тем, как им управлять и обучить этому, ну и сделать что-то вроде вожжей. Седло точно не нужно, на нем сидеть удобнее, чем в седле. Когда мы подходили к стойбищу, Уцул меня почувствовал или услышал. Из леса выскочил огромный хищник и помчался в нашу сторону, здорово напугав лошадей. Все шарахнулись в сторону, хотя его вроде уже видели и должны были привыкнуть. Поражаюсь с того, как быстро он растет. Уже мне по плечо, даже немного выше, а меня низким не назовешь. Я тут же был сбит с ног и облизан этим существом. Благо успел спрыгнуть с лошади, иначе повалил бы обоих. С трудом удалось успокоить своего питомца, так радовался моему возвращению. На этот раз нас высыпало встречать не все стойбище. Часть жителей были на работах, пришли только свободные или те, кто вообще заметил наше возвращение. К слову, три женщины, которые от меня родили, даже не соизволили явиться, хотя как минимум одна заметила наше возвращение. Они неплохо ко мне относились, но не считали своим мужчиной. Просто захотели детей и получили их, хотя не отказывались приходить, когда была такая возможность. Не могу сказать, что такое отношение меня совсем не задевало. Воспитание не то. Хорошо, что они только ко мне ходили, а не ко всем подряд. Хотя тут у всех мужчин такая ситуация. Так они живут. Вон у Саира тоже дети родились, Но его это особо не заботит. Даже порадовался, когда узнал, что никому не нужно его участие в воспитании. По возможности, он тоже пытался порадовать женщин. Трудно было описать мои эмоции, когда держал на руках своих родных детей. Вроде бы нужно радоваться. Вот они, мои наследники, ради которых нужно жить, чего-то добиваться. Только вместе с этим в голову приходила мысль, что они не мои. Никто из племени их не отпустит, а я не хотел оставаться здесь навсегда, да и не мог. Даже если бы можно было взять с собой этих детей, то с моим образом жизни они просто не выживут. Я же постоянно в бегах. Сейчас нахожусь у лесовиков, но надолго ли? Мне эти люди нравились, их отношение к жизни было мне по душе, но не мог я считать это стойбище своим домом. Чего врать, хотелось тех же нормальных удобств. Вроде бы уже привык, но тянуло поближе к цивилизации. Уверен на 100%, что еще буду вспоминать лесовиков и жалеть, что не остался у них навсегда, когда влипну в очередную историю. Не мог я остаться, нужно возвращаться в королевство, авось потом еще сюда вернусь. Было у меня сомнение, что мои родные, находясь в полном достатке, захотят покинуть королевство и переехать сюда. Им просто не дадут этого сделать. «Чего такой хмурый сидишь?» — полюбопытствовал вождь, усаживаясь рядом. «Дети?» — пожал я плечами. «Что дети?» — не понял он. «Мне нужно опять к наставнице возвращаться, а у меня тут дети», — попытался объяснить я, но безуспешно. «Ну и что?» — усмехнулся вождь. «Не понимаю я вас. Ну, дети. Женщины от тебя родили, чего так переживать? О них позаботиться? Бери пример с наших воинов». «Возьму», — кивнул я. «Деваться все равно некуда». «Тобиас!» — вождь положил свою руку мне на плечо. «У нас так принято, и это правильно. У меня к тебе имеется просьба. Не нужно пытаться выкрасть детей, когда соберешься уходить. Это очень серьезное оскорбление, не хотелось бы в тебе разочаровываться». «Я и не собирался», — буркнул я. «Знаю ваши законы».